Кукушкин покивал самому себе, а Маша воспользовалась паузой, достала папку с фотографиями из сумки. «Петр Аркадьевич, у меня к вам будет странная просьба, но я надеюсь на вашу профессиональную зрительную память». И Маша положила перед ним несколько снимков. Она сама перед встречей со стариком увеличила и распечатала на крупных листах руку, найденную у Покровского собора. «Ну-ну!» — старик нацепил древние, склеенные скотчем очки и некоторое время оглядывал руку, брезгливо сморщившись. «Ну, узнаю, конечно, он и есть. Тот, который Зинуш спер». Маша застыла. Вот так просто они нашли, кому принадлежала рука, найденная еще зимой в пакете на Красной площади? Почему же никому до сих пор не пришло в голову наведаться к старику? — Вы уверены, Петр Аркадьевич? — спросила она, еще не веря своему счастью. Кукушкин раздраженно сунул ей обратно фотографии. — Юная леди, я страдаю артритом, артрозом, сердечной недостаточностью, слабыми сосудами, высоким давлением, но не маразмом пока, не маразмом. Этого отвратного типа звали Самойлов или Самуилов. У него были две татуировки на пальцах. Имя он во время моей дачи показаний постоянно ковырял в ушах. Судя по вашей фотографии, сейчас он такой возможности лишен. — Да, — сказала тихо Маша, подумав об одноруком теле, давно гниющем в каком-нибудь подмосковном овраге. Она собрала фото и положила их в сумку. — Спасибо вам огромное, Петр Аркадьевич. Вы даже не представляете, как нам помогли. — Представляю, представляю, — ворчливо ответил явно польщенный Кукушкин. И после некоторого перетаптывания в прихожей, обмена любезностями с Иннокентием, они, наконец, откланялись. — Это уникальный старик, — с воодушевлением говорил Кентий, спускаясь с Машей по лестнице. — Я повидал коллекционеров на своем веку, но про этого и правда ходят легенды. Он мог бы жить как крес, а в результате экономит на электричестве, еде и сладком. Расстается со своими картинами только для того, чтобы обменять на что-нибудь, что ему кажется более ценным. Рассказывал, как после войны собирал окурки, тогда еще не бросил курить, только чтобы накопить на ту или иную акварель. И ты еще не была у него в комнате и в кладовке. Там полотна стоят рядком, лицом к стене, и он помнит каждый и мгновенно может его достать, чтобы повернуть к свету, пройтись по запылившемуся масляному слою тряпкой и повесить где-нибудь в туалете, как Шагала. — А он нам и правда очень помог, Кентий, — задумчиво ответила Маша. — Ведь теперь мы знаем, что рука, найденная с украденным Шагалом, — рука вора-рецидивиста. — Ну, это и так можно было догадаться, исходя из того, что картина была украдена. — Да, но сейчас мы можем покопать вокруг этого человека и... — Может быть, душа моя, — пожал плечами Кентий. — Но мне почему-то кажется, что это твоя рука... Что-то вроде знакового символа воровства. Ты вон давеча искал, почему убили именно этих. В случае с этим твоим Самойловым или Самуиловым разгадка, мне кажется, проще, чем со всеми остальными. Разве не так? Маша задумчиво кивнула.